Глава 11. Сектор номер 8. Довольный Тростер указал мне путь на мост, ведущий в сектор номер 8. Уже приспособившись к потоку живых существ, я ловко лавировал в толпе инопланетян, не обращая внимания на гвалт и шум, от которого меня время от времени закладывало уши. Все мое внимание было сосредоточено на световых указателях, вмонтированных в пол. Я сразу не заметил их, но Тростер любезно пояснил мне, как местные торговцы ориентируются внутри секторов. Оказывается, просто-напросто надо было посмотреть на пол. Мой левый карман брюк приятно оттягивал флакончик с одеколоном-парализатором, а вправо лежала вторая медаль Шантера. Перейдя к крытому мосту в сектор номер 8, я на миг задержал дыхание. Если в секторе номер 6 я одуревал от громких звуков и толкотни, то в этом секторе, как какофонии всевозможных криков, шипений, кваканий и чавканий, добавились еще и совершенно невыносимые запахи. Зато людей, то есть разумных живых существ, здесь было явно меньше, чем в предыдущем секторе. Почему я говорю «разумных живых существ»? Да потому что весь сектор номер 8 представлял из себя сплошной зверинец. Я даже мысленно удивился, почему тот гигантский аквариум с муаранами стоял в секторе с электроникой, а не здесь. По всей видимости, ушлый владелец муаран не желал арендовать место среди этой вони, смог как-то убедить владельцев гриба, что торгует именно трансляторами речи, не акцентируя внимания на том, что они живые. Я мельком посматривал по сторонам, придерживая светодиодной разметки. В какой-то момент дорогу мне преградил громоздкий робот-уборщик, требуя от меня отойти в сторону, чтобы он мог помыть пол. Пришлось подчиниться. Я шагнул в бок и прижался спиной к прутьям какой-то клетки, не особо интересуясь, кто же там внутри. Мое отсутствие интереса живо сменилось его присутствием, как только огромная волосатая лапища с когтями длиной сантиметров 10 легла мне на плечо. Я медленно обернулся, стараясь не выдать своего испуга, и встретился с вертикальными зрачками желто-красного медведя. Толстые бивни торчали из-под верхней губы животного, а с них капала слюна. «Мамочки!» — пролепетал я шепотом, как это бывало со мной в минуты опасности. Зверюга была выше меня раза в полтора, гораздо шире, грозно скалилась, а самое печальное во всем этом было то, что ее передняя лапа все еще покоилась на моем плече. Широкое расстояние между прутьев давало ей свободно высунуть свои конечности практически по локоть. Я бы мог попробовать достать из кармана новоприобретенный парализатор и воспользоваться им. Но что-то мне подсказывало, что этот медведь гораздо быстрее растерзает меня когтями на кусочки. «Хороший Мишка, желтый Мишка, а теперь отпусти меня!» Глядя в вертикальные зрачки животного, произнес я, заикаясь от страха. К сожалению, чуда не произошло. «Отойдите немедленно от клетки с ведмедем!» Истошно кто-то закричал позади меня. «Я бы с радостью!» Зло процедил сквозь зубы, продолжая смотреть на скалящегося монстра. «Я его еще не кормил сегодня!» Добавил мне храбрости все тот же некто позади меня. «Просто отлично!» «Молодой человек, отойдите немедленно, пока он не вцепился в вас, иначе он будет считать вас своим обедом!» «Ой!» Краем глаза я уловил гуманоида в каком-то цветастом балахоне в цветочек. «Ой-ой-ой!» Тембр голоса хозяина этого монстра изменился на испуганный. «Зачем же вы подошли так близко к клетке?» «Тш!» Он прямо в пасть медведя сунул гигантский початок кукурузы. Овощ исчез в пасти дикого животного за доли секунды. «Зачем расстояние между прутьями решетки делать такими огромными?» Огрызнулся я в ответ, чувствуя, как лапище животного, несмотря на сладкое подношение, сомкнулось на моем плече еще крепче. «Давайте следующий початок, пока он мне ключицу не сломал!» «Да-да, конечно, вот! Просто обычно я торгую копытными, а тут мне поставщики без предупреждения передали ведмедя, и у меня не было подходящей... Меня это не интересует!» К моему стыду мой голос сорвался на фальцет, когда эта желто-красная куча шерсти раскрыла свою пасть и разом проглотила еще два початка кукурузы. «Вы что-нибудь можете сделать? Как-то отвлечь его?» «Боюсь, что нет, он считает вас своей добычей, и как только у меня закончатся початки, он примется за вас». «Что?» «Не волнуйтесь, у вас есть еще минута или две в запасе, у меня целая корзина кукурузы». «Минута или две?» Я мысленно обрадовался, потянулся рукой к штанам, но в этот момент медведь отвлекся от кукурузы и уставился на меня. Длинные когти вонзились в мое плечо, и я понял, что до парализатора я просто не дотянусь. «Послушайте, как вас там? А не могли бы вы достать из кармана моих брюк флакончик с парализатором?» «Нет!» «Что нет? Ваш зверь оцепенеет, и это даст мне время выбраться из его мертвой хватки!» «Нет! А где гарантия, что это не яд? Если вы покупаете этого ведьмедя, то, конечно же, я сделаю с ним все, что вы хотите. И сколько же он стоит?» 315 кредитов». «Сколько?» 315. Но, учитывая ситуацию, готов продать вам его всего за 300. Но у меня нет такой суммы!» Паника медленно начала меня накрывать, так как початки кукурузы в корзине хозяина-медведя медленно подходили к концу. «Нет?» «Нет!» «Хорошо. С учетом того, что вы попали действительно в затруднительную ситуацию, давайте сойдемся на 250. «Вы не поняли! У меня нет кредитов!» Скосив глаза, я уже увидел плетёное дно корзины. «Как нет? Что, совсем?» «Совсем!» «Ну, может быть, у вас есть хоть что-то ценное?» Продолжал выпытывать меня хозяин зоопавильона. «Да, есть небольшая серебряная медаль в правом кармане». Через секунду я почувствовал, как мой карман опустел. И впрямь не густо. Что ж, за эту цену могу предложить вам купить леграсса». «Леграсса?» «Это карликовые ящерицы-хамелеоны, выведенные в лабораторных условиях. У меня как раз осталась одна непроданная». «И чем мне поможет сейчас леграсс?» «Мы выпустим ее, и ведьмедь погонится за ней, отпустив вас». «То есть леграсс будет съеден?» — уточнил я. Все-таки совесть мне не позволяла вот так просто согласиться на план хозяина зоопавильона. «Да, скорее всего. Но не беспокойтесь, эти ящерицы очень глупые. Так как? Вы согласны? У меня заканчивается кукуруза». Жертвовать чьей-то жизнью, пускай ящерицы-хамелеона, мне отчаянно не хотелось. Однако быть съеденным диким животным желание было еще меньше. Окончательно принять решение меня заставила фраза гуманоида. «У меня последний початок остался». «Согласен», — выпалил я, больше не размышляя. Прошло несколько томительных секунд, и я увидел, как гуманоид впустил рядом с моей ногой в клетку к ведьмеде что-то маленькое и голубое. Когтистая лапища ведьмедя тут же ослабила свою хватку, и желто-красный зверь метнулся за улепетывающим леграссом. Все произошло настолько быстро, что я даже не успел опомниться. «Ну вот и все, вы свободны», — заявил довольный хозяин зверинца. Как оказалось, это был худой долговязый тип, залысиной на голове и какими-то зелеными пятнами по всему телу. Он мне совершенно не понравился. «Отходите от клетки скорее, пока ведьмедь занят леграссом». Я уже практически послушно шагнул от клетки, как бросил взгляд внутрь и увидел дрожащую от страха ящерицу, загнанную желто-красным монстром в угол клетки. «Нет, я так не могу». С этими словами я достал из кармана брюк парализатор и, прежде чем худой плешивый инопланетянин успел сказать хотя бы слово, надавил на кнопку спрея. Ведьмедь мгновенно окутала серой дымкой, и он застыл. «Что? Что ты наделал?» Продавец схватился за остатки своих волос на вытянутом черепе. «Ты его убил! Ты должен мне 315 кредитов!» «Я его всего-навсего обездвижил», — фыркнул я в душе, надеясь, что действительно лишь обездвижил, так как проверить действие парализатора в оружейной лавке я не догадался. «Иди ко мне, маленький. Давай, давай, выбирайся!» Я поманил леграсса с оставшимся початком кукурузы. «Да что ты себе вообще позволяешь, молокосос? Это вообще-то редкий вид дикого животного. Да я пожалуюсь на тебя Шерлоком, и тебе навсегда будет закрыт влет на территорию Тартуги!» Продолжал сотрясать воздух хозяин зоопавильона. Леграсс какое-то время сидел на месте, глядя поочередно на меня, ведьмедя и худосочного гуманоида. Потом, видимо, принял какое-то решение для себя и быстро засеменил к моей руке с початком кукурузы. «Какого шварха ты кормишь ящера? Да еще и моей кукурузой? С тебя 300 кредитов за кормление!» Я подхватил на руки леграсса, отдав ему еду и выпрямился. Не знаю, что на меня нашло, но в тот момент я понял, что с меня хватит. Как будто какой-то тумблер внутри меня резко переключили. «Во-первых, я тебе не молокосос». Даже голос мой прозвучал необычно холодно. «Во-вторых, этот ведьмедь жив-здоров и прекрасно себя чувствует». Я сделал несколько шагов, чтобы поскорее отойти от клетки, в которой уже очнулся шерстяной хищник, озаряющийся по сторонам и пытающийся сообразить, куда же пропала его жертва. Но в-третьих, если вы пожалуетесь на меня Шерлоком, то я направлю ответную жалобу, в которой сообщу, что вы содержите опасное дикое животное в ненадлежащих условиях. С этими словами я развернулся и пошел прочь от павильона. Вслед мне донеслось растерянное: «А ящер? А кукуруза?» «Леграсса я купил, он теперь мой. А початок кукурузы пойдет в счет моральной компенсации», — крикнул я противному плешивому гуманоиду, не оборачиваясь. Ящер сытно икнул, съев весь овощ, после чего проворно вскарабкался по рукаву, обвив тонким хвостом мою руку, и крепко вцепился лапками в ткань свитера, уютно устроившись на плече. «А не такой уж ты и глупый, как попытался тебя изобразить твой бывший хозяин», — сказал я, задумчиво почесав цветную шкурку хамелеона, принявшего бежевый с голубым окрасом в тон моей одежды. «Как тебя назовем? «Ик!» — еще раз икнула моя ящерица. «А как насчет Тики? Тебе нравится?» Легра задумчиво почесал лапкой свою шею, а затем потерся мордочкой о мою ключицу. Я воспринял это за знак согласия. «Ну что, Тики, а теперь мы идем искать моего друга Рея. Нам тут совсем чуть-чуть до 13-го сектора осталось». Вот так, решив немного прошвырнуться по Тартуге, посмотреть, что здесь к чему, и поискать своего напарника, я стал обладателем спрея-парализатора, замаскированного под мужской одеколон, и карликового ящера-хамелеона, про которого я, к слову, так и не узнал, чем он питается. Сейчас мне как никогда требовалась помощь и дельный совет Рея. Вмонтированные в пол светодиодные указатели направляли меня и четко показывали, где выход из этого безумного сектора с лабиринтом из вольеров, террариумов, аквариумов и насестов с гнездами. Наученный горьким опытом, я шел строго по центру проходов между павильонами, следя лишь за разметкой на полу и не обращая внимания на толпу любителей экзотических животных, а потому не заметил, как на кого-то налетел. «Прошу проще», — практически на автомате произнес я и сбился посреди фразы. Передо мной стояла фигуристая девушка с пышной грудью, туго обтянутой тонкой тканью эластичного комбинезона. Когда она вдыхала воздух, казалось, что вот-вот и не до конца расстегнутая молния разъедется полностью, обнажив ее эффектно выпирающие полушария. Эта особа напомнила мне представительниц охраны, но от них ее отличала ярко-малиновая грива густых волос, невероятные фиалковые золотую крапинку глаза, чудесного лилового оттенка кожи и очаровательный хвостик с мягкой пушистой кисточкой на конце. «О, это я прошу прощения. Я была столь неаккуратна, что испачкала твою рубашку, симпатяшка». Она потянулась рукой к моей рубашке, и только сейчас я обнаружил на ней синюю гелеобразную субстанцию. Я попытался отряхнуться, но девушка проворно перехватила инициативу. «Позволь мне. Я знаю, как правильно удалять пятна от чернильной ягоды». Я не возражал. Я не возражал настолько, что когда она практически прильнула ко мне всем телом, чтобы оказаться поближе, так как нас обтекала толпа посетителей, я не сказал ни слова. Ежевичный аромат ее духов ударил мне в голову похлеще любого алкоголя, а ее дыхание на моей щеке вызвало легкую тахикардию. «А что же на Тартуге делает такой юный симпатяшка?» — спросила она, плотно прижавшись ко мне. До сих пор ни одна девушка не подходила ко мне так близко. Ее пушистый хвостик заскользил по моему бедру, рождая приятную щекотку. «Планировал сбыть ценный товар?» Она хитро подмигнула мне. «Не совсем». Врать, глядя в фиалковые глаза, оказалось мне не под силу. «Я вообще-то ищу друга». «Да вроде ты уже нашел. У тебя милая ящерица на плече». «Нет, не в этом смысле. Я ищу друга в 13-м секторе». «О, вынуждена сообщить, что у тебя очень специфические вкусы». Ее руки трогали меня далеко не только там, где было пятно из чернильной ягоды, но мой мозг почему-то отказывался соображать. «Как, говоришь, тебя зовут?» «Ивар, меня зовут Ивар». «Приятно познакомиться, Ивар. А меня зовут Даянира. Ну, для тебя просто Даяна. Можно я буду называть тебя Ивом?» «Взаимно. Да, конечно, можно». «Эх, жаль, что у тебя при себе ничего ценного нет. Ты точно-точно не собираешься продавать груз?» Вздохнула девушка. «А? Что?» Очнулся я от наваждения. «Не понял. Какой груз? Откуда ты знаешь, что при мне нет ничего ценного?» И тут Шерлоки наврали. «Эх, жаль будет разочаровывать местную мафию. Ну, теперь ничего уже не попишешь». «Прости, кого?» «Видишь, вон тех парней за мной, которые оперлись на террариум с пустынными змеями?» Спросила Даяна, вытаскивая руки из моих карманов брюк. «Они ожидают, что ты толкнул ценный груз, а, следовательно, имеешь при себе массу денег либо наличка в виде платины, либо кредитами на банковском счету. Но у тебя ни того, ни другого. Я даже чипа не нашла или наручного коммуникатора». Я проследил взглядом туда, куда мотнула головой моя новая знакомая, и мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом. Там стояли три огромных амбала, каждый из которых был выше меня ростом как минимум на целую голову, а то и две. Все трое принадлежали к разным расам, но объединяла их одна общая черта. Массивный верх, широкие плечи, наличие огромного количества мускулов на руках, ногах и даже шее. «Мафия не любит, когда я прихожу ни с чем. Они заподозрят меня в обмане, ведь, как известно, на Тартуге не бывает неплатежноспособных клиентов. Шерлоки все тщательно проверяют, прежде чем выдать визу. Тебя отколошматят просто из чистой вредности». «Шварх!» — простонал я в отчаянии. «Стоило ли спасаться от лап медведя, чтобы попасть в руки местной мафии? Я не хочу с ними драться. У меня даже оружия при себе нет. Левый карман твоих брюк значительно оттопыривается. Я даже вначале подумала, что это ты так рад меня видеть». Томно мурлыкнула мне прямо в ухо девушка с лиловой кожей. «Что?» — опешил я. Сладкий живичный аромат заметно тормозил мою мозговую деятельность. «Я говорю, что нашла в кармане твоих брюк какой-то спрей. Готова съесть свой хвост, если это не перцовый баллончик или какая другая ерунда из магазина для розыгрышей, гордо именуемого себя оружейным. Рекомендую воспользоваться, Ив». И в этот момент я вспомнил про парализатор. «Точно! Он у меня есть, а, следовательно, есть шанс успеть воспользоваться им против амбалов». «Спасибо, что напомнила», — пробормотал я севшим голосом, наблюдая, как три типа из явно криминального мира уже отлепились от террариума, который подпирали последние 5 минут. Первый наиболее крупный индивид имел коротко стриженные волосы, тонкие усики и огромную блестящую серьгу в ухе. Его лицо не было омрачено печалью интеллекта, одежда выглядела подобающей морде. Широкие разношенные спортивные штаны и майка размером XXXL. Второй не менее грозного вида тип, в отличие от первого, жевал жвачку, неприлично широко открывая рот и чавкая ею. Абсолютно лысый, с татуировками по всему телу и даже черепу, он производил совершенно жуткое впечатление. Но последний гуманоид, самый медлительный и интеллигентный из всей троицы, выглядел откровенно скучающим. Если бы не сбитые в кровь костяшки пальцев, то можно было бы подумать, что он затесался в эту компанию случайно. «Даяна, почему ты вообще предупредила меня об этих типах?» «Не знаю». Девушка беззаботно пожала плечами. «Ты показался мне симпатичным, и мне понравилось, как ты разговариваешь со своей ящерицей». Она тряхнула своей роскошной гривой малиновых волос и добавила. «А теперь ты должен начать ко мне грязно домогаться». «Я должен... что?» На этих словах я отшатнулся от Даяны, но она предвидела мою реакцию и ловко подставила подножку своим хвостом. Миг, и я потерял равновесие. Девушка проворно схватила меня за край свитера, с явно не женской силой дернула на себя, а затем молниеносно крутанулась, разворачивая в воздухе нас обоих. За доли секунды получилось так, что я прижимаю Даяну к какой-то клетке, наваливаясь на нее всем своим телом, а мои руки... О, когда я осознал, где находятся мои руки, то забыл, как дышать. До сих пор мне еще не доводилось трогать девушку, а тем более настолько красивую. Мысли о том, что надо найти Рея, выяснить, кто установил вирус на коммуникатор Шантера, а где-то рядом ошивается трое громил, моментально испарились у меня из головы. Я буквально оцепенел, ощущая под невесомой тканью идеально гладкую теплую женскую кожу и вдыхая пьяняющий голову ежевичный аромат. «Убери от девушки свои грязные лапы, щенок!» Зарычал кто-то мне на ухо и резко отдёрнул от Даяны. Я посмотрел на девушку, но она лишь послала мне в ответ извиняющуюся улыбку.